Глава 5. Его прогноз не подтвердился. Впрочем, он не был судмедэкспертом. Увидев лицо убитой, мэр предположил, что она лежит здесь уже неделю. Судмедэксперт придерживался другого мнения. В квартире вовсю работало отопление. Большая редкость в октябре для таких трущоб. Владельцы домов в этих районах приберегают топливо на январские и февральские холода и до конца декабря стараются лишнего не тратить. Но окна квартиры были наглухо закрыты. В квартиру никто не входил, и никто из нее не выходил. А значит, она не проветривалась. И в тепле бедная Марджи Ридер плохо сохранилась. По мнению судмедэксперта, это случилось в пятницу вечером. Несчастную птичку отправили на тот свет именно тогда, а может, чуть раньше или чуть позже, если принять во внимание, что температура в квартире – величина переменная. Мэр не мог взять в толк, как городские власти надеются справиться с демографическим взрывом. Обитателям трущоб после 11 вечера остается единственная радость – забраться под одеяло и попробовать согреться. Он спросил судмедэксперта, не пыталась ли Марджи Ридер в пятницу вечером согреться известным способом, на что тот ответил только, что следов спермы во влагалище покойной не обнаружено. Кроме того, бедняжка была полностью одета. Кто-то просто взял и всадил нож в несчастное создание, самое что ни на есть заурядное убийство. Судмедэксперт, попрощавшись, отбыл. Мэр заступил на дежурство в 16:00, прошло уже полчаса, надо было раскалывать этот орешек. Он позвонил лейтенанту и спросил, кто будет работать с ним в паре. Бернс ответил, что Коттон Хейс. Они уже собирались ехать на квартиру убитой, как у низкой деревянной перегородки, отделявшей следственный отдел от коридора, появился человек. «Кто-то у вас ведет дело об убийстве Марджи Ридер?» — спросил он. «Я», — отозвался мэр. «Можно войти?» «Конечно». Мэр встал и открыл дверцу в перегородке. Человек держал перекинутое через руку пальто, в другой руке у него была шляпа. Посетитель явно неуютно чувствовал себя в синем строгом костюме. Казалось, что он надел его специально для визита в полицию, но с большим удовольствием оказался бы в спортивной куртке или свитере. Он сел на предложенный мэром стул и уставился на Хейза, который подсел к столу. «Я детектив Мэйер», — сказал мэр. «А это мой коллега, детектив Хейз. Мы вместе работаем над этим делом». «А я Джим Мартин», — представился посетитель. Это был крупный человек с широкими плечами, большим бугристым лицом и тяжелыми сильными руками уличного забияки. Его каштановые волосы были подстрижены коротко, по-военному, а темные глаза казались почти черными. Он сидел рядом с Хейзом и подавлял его своими размерами, хотя тот весил под 100 килограммов и ростом был почти 1,90 м. Возникало ощущение, будто Джим Мартин вот-вот выскочит из тесного костюма и заполнит своим телом следственный отдел, а может и весь участок. Потому как он сжимал и разжимал огромные кулаки, облизывал губы и поглядывал на Хейза и на мэра, чувствовалось, что посетитель сильно нервничает. Детективы терпеливо ждали. Наконец мэр прервал молчание. «Мы вас слушаем, мистер Мартин». «Я ее знал», — сказал тот. «Вы знали миссис Ридер?» «Я не знал, что она была замужем», — ответил Мартин. «Она вдова. Ее муж умер вскоре после войны. Я этого не знал». Он снова замолчал, сжал в кулак правую руку, затем левую. Его шляпа упала на пол. Он подобрал ее и виновато посмотрел на Хейза, который пристально наблюдал за странным посетителем. «Итак, вы знали ее?» — подсказал мэр. «Да». «Откуда?» «Я бармен», — мэр кивнул. «Где вы работаете, мистер Мартин?» «В Перри. Знаете такой бар? Он на Дебек-авеню». «Знакомы с этим заведением», — кивнул Хейс. «Сегодня утром я прочитал в газете, что кто-то ее зарезал», — продолжил Мартин и прервался, потому что снова уронил шляпу. Хейс поднял и подал ее владельцу. Тот поблагодарил его, затем повернулся к мэру. «Я не хочу, чтобы у кого-то были неприятности», — сказал он. Детективы терпеливо ждали. «Она была славной женщиной. Не могу взять в толк, как мог это сделать тот, кто знал ее». «Вы думаете, преступник знал ее?» — спросил мэр. «Я понимаю, вы в этом разбираетесь лучше меня. Я просто бармен и за всю жизнь не прочитал ни одного детектива». «Продолжайте», — сказал мэр. «Ну и, видите ли, в газете было сказано, что из квартиры ничего не пропало, значит, это не грабеж. И еще было сказано, в общем, что ничего сексуального там не было. Не помню, кто именно это сказал, вроде бы кто-то из окружной прокуратуры. Значит, если это не грабеж и не изнасилование, если никто к ней не вламывался силой, мы вас слушаем, мистер Мартин. Значит, это был человек, которого она хорошо знала, верно? Продолжайте. Но тот, кто близко знал Маржи, никогда не поднял бы на нее руку. Она была хорошим человеком. Никто из знакомых ни за что не поднял бы на нее руку. Она была леди. Ваши предположения? Выходит, это был кто-то, кто ее не знал. Но вы же сами сказали. Я хотел сказать, не знал ее как следует. Посторонний человек. Понимаю. Посторонний человек, повторил Мартин. Господи, я не хочу никого впутывать в эту историю. При мысли об этом у меня все внутри переворачивается. И все-таки. Видите ли, в пятницу вечером к нам в бар зашел человек, примерно в полночь. Может, чуть раньше или чуть позже. Так-так, продолжайте. Он был сильно взвинчен, руки дрожали. Выпил он две порции, а может и больше, не помню. Он сидел у стойки, пил, и вид у него был такой, будто за ним кто-то гонится. Он смотрел то на часы, то на дверь, нервничал, сильно нервничал. Мартин глубоко вздохнул. «Ну, а Марджи, женщина добросердечная и отзывчивая, стала с ним говорить о том о сём, и вскоре он немножко расслабился. Не то чтобы совсем успокоился, но расслабился. Они разговаривали довольно долго. Он ушел, когда мы уже закрывались. Сколько было времени? 2 часа. Он ушел один? Да. А почему, мистер Мартин, вы решили? Он вернулся. 4:00. Я убирал бар. После закрытия приходится еще поработать. В пятницу я обычно ухожу не раньше 5, а то и в 6:30. Чего он хотел? Он хотел узнать фамилию Марджи. Вы ему сказали? Нет. Но тогда он умолял меня назвать ее фамилию. Сказал, что она представилась ему, когда они беседовали, только у него вдруг вылетело из головы. А теперь ему обязательно надо еще потолковать с ней. Говорил, что был бы мне очень признателен и так далее. Я сказал, что 4 утра — не время для разговоров. Посоветовал ему зайти завтра. Сказал, что она всегда бывает у нас после ужина. А он заладил, что должен поговорить сейчас. Тогда я велел ему проваливать и не злить меня. Я не люблю задираться. Последний раз я дрался 12 лет, но парень начал действовать мне на нервы. Черт возьми, время 4, а ему, видите ли, нужно поговорить с Марджи. Я сказал, что если ему позарез нужна женщина, то с Марджи этот номер у него не пройдет. Посоветовал дойти до Калвер-авеню, уж там-то девиц хватает. Мартин опять сделал паузу. «Извините, ребята». «Я понимаю, у вас работа, но я хотел бы дорассказать, чем все это кончилось. Продолжайте, мистер Мартин». А потом он ушел. Когда? Примерно в 4:30. «Но вы не сказали ему фамилию миссис Ридер?» «Нет». «Адрес?» «Нет, конечно». «А как его звали?» «Не знаю». «Вы слышали, о чем они беседовали?» «В тот вечер у меня было много работы». «Значит, вы не слышали его разговора с миссис Ридер?» «Нет». «Думаете, она действительно назвала ему свою фамилию?» «Возможно. Когда люди знакомятся, такое бывает». «Но он сказал, что забыл ее?» «Да». «От волнения?» «Да». «Как вы думаете, почему он волновался?» «Не знаю. Может, от того, что она с ним заговорила? Не знаю». «Почему вы думаете, что он в конце концов нашел ее?» «Он мог вспомнить ее фамилию и отыскать адрес по телефонной книге. Она там значится. Прежде чем прийти к вам, я проверил». «Думаете, он нашел ее адрес по книге и пошел к ней?» «Да». «В половине пятого утра?» «Да». «Поговорить?» «Заняться с ней любовью», — сказал Мартин и вдруг покраснел.